Я смирился с тем, что вы мою дверь... Варан мне под дверь подсунул! Кого, сейчас прямо? Да! Не знаю, нет. А чё, кто-то... Я его, блядь, с ножом гнала до первого этажа! Да вы что? А кто приходил? Не знаю, какая-то, блядь, стояла под моей дверью. Малолетка, да? Нет, взрослый, блядь. А кто такой? А, выглядел как, не скажете? Я сейчас его поймаю. Как выглядел? Высокий, длинный, худой. Я его сейчас поймаю, пойду. В чё одет-то был? В чёрном. В чёрном? Ой, а чё хотел? Спроси у него. Но он стучал. Стоял под моей, блядь, дверью, сука. Я его прогнала. С ножом за ним бежала, блядь. Стучал, что ли, к вам или чё? А? Стучал к вам или чё? Не поняла. Он к вам стучался? Нет. А чё? Стоял только под моей дверью стоял. Подглядывал? Хуй его знает, что он делал, стоял около моих дверей, блядь, высокий, в черном, а, ну тонкий, он, видимо, худой. Хотел этот, что-то обрезать или дверь ковырял, наверное, ковырял. Это падла, я знаю его, эту падлу. Да? Да, дверь вам ковырял он. А чё ж вы, на него так накинулись-то? А, чё сказать, продолжай ковырять, да? Я ему тогда говорил, ты, говорю, к моей бабке не лезь, это моя бабка. А он не перестает. Говорит, моя, говорит, бабка. Да? Да. Так ты ему пиздюлей навешай. Так я его тогда догнать хотел, а он убежал. Ага. Сейчас пойду его высматривать. Ну, когда догонишь, то пиздюлей навешай. Ладно, вам фото вышлю. Могу к вам с ним... Могу его вам привезти, домой завести. Показать его. Хули мне на него любоваться? Ты его уничтожь. Ну, я, меня посадят же. Посадят. А ты так делай, чтоб никто не видел. А вот вы же взрослый, вы можете его убить, вам даже ничего не будет. Это вы же мне. Вы меня почему-то можете, значит, убить, пытаться, а его нет? Ножом. Как это его нет? Я его, блядь! С ножом догонял и не догнала. Так, это какая-то падла. Ну ладно, вы тогда идите отдыхайте. Посматривайте дверь. Алло. Да? Что, не догнала меня, что ли? А? Не догнала меня, да? А кто это, ёбаный в рот? Что-то я там бабу не видела, я только мужика видела. Это у меня голос сейчас такой. Чё, не догнала? Не догнала меня, да? Нет, а догнала, ножом бы пырнула. Большой нож у тебя. Я с ножом была, я бы пырнула тебя, блядь. А хлебный нож чё сделать-то он? Чё хлебный нож? У меня не хлебный, у меня синка, блядь. Хлебом, хлеб-то кое-как им нарежешь, ты тут меня зарезать решил. А у меня не хлебный, у меня финка в запасе. Ты не хулигань так по подъезду, тебя же признают невменяемой. Да ну что ты, кто это признает, если я вора, который ко мне лез, хуйнула? Я после, просто возле двери стоял, выглядывал у тебя там, хотел сковырнуть. Посматривал-то, блядь. Надо мне было. Я замок подбирал, ключ. Я, блядь, с топором тебе подберу, ёбаный в рот. Я день и ночь дверь караулю. Как выдох, хуякну топором по башке, блядь. А нож-то твой консервный, даже ничего с ним не сделаешь. Ну, я не ёбнутый, чтобы консервным заниматься ножом. У меня натуральный финский, блядь. Да он старый уже, даже хлеб не порежешь. Да нет, не старый, у меня точилка есть. Точилка? Да. Подставила точилку карандашную? Ну ты совсем... Нет, не карандашную, она живая точилка, я за нее денежки платила. Сегодня буду весь день ходить к тебе туда смотреть. А я буду корову кричать, ловите, и поймают. А я сбегутся, блядь! На мой крик сбегутся, блядь! Ты орёшь постоянно, уже никто не прибежит. Постоянно ты орёшь. Я тебя, сука, прирежу топором! Сказку... Топором приебу, блядь! Слышала? Ты меня плохо знаешь! Сказку слышала? Сейчас буду дверь всковыривать. Я тебе хуй сковырну, твой хуй, блядь, топором! Топором твой хуй сковырну, блядь! Какой рост? И 0-2 вызову через дорогу, приедут тебя, сквасят, блядина! Какой рост у меня? Алло? Алло? Да? Это тебе звонит. Я слышу, мудак! Это я возле двери стоял, ты чё там делаешь? Ты стоял, блядь! А ты чё за мной как бешено прибежала, вилка? А я сначала за тобой бежала, прирезать хотела, как овцу, блядь! А чему нож-то? У тебя ложка в руках была, какой нож? Ножик был в руках! А я... Завяжу как курицу, блядь! А я думал, ложка? Да нет, не ложка, а ножик. Сейчас опять приду, я подберу, вон уже поднимаюсь, сейчас приду. Давай, я топор приготовила, хуяк, ну по башке. Ну ты чё злая? Я вообще чё хотел-то? Я... Чего ты хотел? Ну, я хотел узнать у тебя. Чего? Дай мне доллары. Продай. А? Продай доллары. Чего, блядь? Я по объявлению. По какому, блядь? Да вот, объявление увидел, что вы продаете обувь какую-то. И пришел к вам. Нихуя я не продаю, сроду не продавала и не собираюсь. Сейчас приду и сцарапаю всю дверь. Придешь по башке, блядь, топором хуякну. Че, меня коробишь? Знаю, что ты бандюга ебаная в рот. Бандюга из 218-й. Нет, я не с 218-й. Откуда, блядь? Я не с этими придурками, я с другими. Ага. Ну, в общем, тут же наберу милицию, блядь. Набирай. И нахуй тебя уберут. Вызывай милицию лучше. Алло. Да. Алло. Алло. Валь, привет. Ага. Привет, это соседка. Кто там к тебе пришел-то? Тебе лучше знать. Я вызову сейчас милицию на него. Это что за там тварь-то пришла к тебе такая? А? Вызывай милицию, пускай эту тварь поймает. Кто там у тебя ходит под окнами? Под дверью? Да он убежал, ёбаный. Убежал? Да я видела его высокий такой, высокий какой-то. В чёрном. Вот высокий, тонкий, высокий. Да, в чёрном весь. Это кто такой-то? Что за падла? Падла какая-то. Да. Что за сволочь такая, а? Он и ко мне ходил, ведь ко мне ходил. Да? Высматривает, видимо, квартиры высматривает. Не знаю, какого он хуй забыл, под моей дверью стоял, блядь. Он и под моей дверью что-то смотрит. У меня муж-то вышел посмотреть, а он взял и убежал сразу же. Ага, и от меня убежал. О, какая тварь. Завелась же тварь какая-то. Опять, наверное, курдюковые эти. 218-й. Опять, наверное, от них все идет. Это от курдюковых, конечно, посланцы. Наверное, от кого еще-то? От них только да. Можно такую пакость ожидать. От них. Вот именно. Ты в следующий раз милицию вызывай, да и все сразу. И да, буду вызывать. И из дома не выходи из квартиры, а то мало ли прибьют, зайдут домой. Не выходи из квартиры. Да, не буду выходить, а то выйдешь, поймают, да? Убьют. Да, не выходи, не выходи. Мало ли у тебя нож, а вдруг у них там пистолет или что, не выходи из квартиры, прибьют и все, и не узнают. Да. Ладно, пойду я эту еще тварь посмотрю, по двору похожу, а то я его опять видела там. Ну ладно, Валя, все, отдыхай и не обращай внимания на придурка.